связи с 52-летием со дня начала работы Великого Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи, индийская газета Public News от 11 июня дала статью «Ким Чен Ир – титан политики самостоятельности».